Глава 6. Напряжение, от которого воздух, казалось, потрескивал, достигло теперь своего пика. Притвориться одним из двойников. Джина, не издавая ни звука, продолжала удерживать меня за руку, опустив голову и плотно поджав губы. Многим же мне придется поделиться с сестрой, когда модификант наконец изволит отправиться во свояси и оставит нас наедине. Я ведь так и не сказал ей ни слова о возобновлении приема сыворотки, а крики агонии в лаборатории списал тогда на нервный срыв. Само собой, мою ложь Джина раскусила сразу же, но и о правде догадаться не смогла бы. Без посторонней помощи одного такого модифицированного ублюдка. «Так каким будет твой ответ?» Выдержал седьмой небольшую паузу, чтобы я смог взвесить для себя все «за» и «против» подобного хода. «Готов рискнуть?» «Мне придется притвориться тобой. Но как я смогу это сделать, не зная даже особенностей квадры, из которой ты вылез?» Бросил на парня холодный взгляд из-под лобья. «Ты не рассказал о себе практически ничего, а теперь предлагаешь сыграть твою роль? Для того мне и хотелось бы пару-тройку дней провести с малышкой Джиной». Приподнялись уголки его губ в искусственной улыбке. «Ей без тысячи лишних слов станет ясно, что я собой представляю. Чем слабее способности, тем больше времени потребуется на изучение моего характера, привычек и манер, а ее дефективность не располагает к быстрому анализу. Сам понимаешь». «Пару-тройку дней?» — ехидно усмехнулся от такой наглости. «Это наша квартира, а не гостиница». «А кто сказал, что мы останемся здесь?» «Думаю, твоя сестрица не будет против немного отдохнуть. Скажем, экспресс-тур по Пусану. В это время года там довольно живописно». Я так и застыл, не понимая, как на такое дикое заявление реагировать. Неужели он и правда рассчитывает на то, что я отпущу с ним мою единственную оставшуюся в живых родственницу вот так просто, да еще и хрен знает куда? Для веселого времяпрепровождения с этим чудовищем? Со своей стороны могу заверить, что не трону ее и пальцем, добавил седьмой, как бы между прочим. В этом нет смысла, да и никакой выгоды тоже. Зато, если никто не будет путаться у нас под ногами, шансов на успех в задуманном мною мероприятии будет на порядок больше. Если ты, конечно, решишь воспользоваться моим предложением и закончить все быстро, пока у тебя окончательно не поехала крыша. «Ни в какой Пусан вы не поедете». «Поедем», — неожиданно твердо заявила Джина, отпустив мою руку. «Он прав. Без отвлекающих факторов со стороны я смогу узнать его настолько хорошо, насколько это возможно, даже за несколько дней». «Да черт возьми! Что с ней вообще происходит?» «Несколько месяцев прожил с этой девушкой под одной крышей, а сейчас рядом со мной сидит человек, намерения и поступки которого я отказывался понимать». Вдох, выдох. Никаких эмоций. Сугубо рациональный подход. «Даже если бы твой запасной план сработал, и мне удалось бы совершить задуманное...» Вновь присел я на диван и воззрился на двойника. «Как в таком случае предлагаешь поступить с твоими братьями? Они будут представлять реальную угрозу и после. Ты ведь не собираешься оставлять их в живых?» «Разумеется, нет. Каждый из них по-своему безумен, и в мире за пределами базы ни для кого из них нет места. Таково мое мнение. Их утилизацию и скрытие следов мы обсудим позже». «Ну а пока...» — перевел он взгляд на Джину. «Я буду ждать тебя в 6 утра на парковке этого дома, вместе с вещами. Бери все самое необходимое, поедем налегке». «Я еще не дал согласия на твою авантюру», — процедил ему сквозь зубы. «И вряд ли ты от меня его получишь». «Хорошо», — кивнула Джина, в очередной раз напрочь меня проигнорировав. «Да, знаю, я никогда не был для нее авторитетом. Она всегда поступала так, как хотела, и управу на нее найти так и не удалось. Но голову-то элементарно включить можно. Вся эта ситуация больше напоминала добровольное похищение, а учитывая, что седьмой в нашей партии все еще оставался темной лошадкой. Нет, черным конем, раз уж на то пошло. Я никак не мог отпустить с ним Джину. «Славно!» — хлопнул двойник в ладоши и, осушив чашку за пару больших глотков, поднялся на ноги. «Тогда оставлю вас двоих наедине для последующей продуктивной беседы. Но прежде чем отказываться от моего предложения, подумай, от чего именно отказываешься, Алекс. Разве я дал тебе хоть один повод усомниться в своих намерениях? Ни одного». С этими словами седьмой преспокойно направился к выходу, а я так и остался сидеть, сжимая и разжимая кулаки от едва сдерживаемого гнева. Так и думал, что однажды моя беспомощность перед ним заставит его перегнуть палку. Но чтобы настолько... Входная дверь приоткрылась, а затем захлопнулась. Мы с сестрой остались одни. Вот теперь самое время поговорить с ней по душам обо всем произошедшем и по возможности постараться вправить мозги. «И что это такое было?» Медленно повернулся я к ней, скривив губы. «Зачем?» «Сперва это я хотела бы у тебя спросить, какие финты ты за нашими спинами проворачиваешь?» Вернулась сестра к привычному для нее тону с высокомерными нотками. «Догадаться было нетрудно, что из-за чего-то ты стал вести себя странно, но сыворотка... В голове не укладывается, как далеко мой братец решил зайти». «Какие бы методы я ни использовал, тебя они никоим образом не касаются». «А вот и нетушки!» — резко вскинула девушка ногу и пнула ножку журнального столика. «Раз уж ты втянул в это всех нас, я тоже имею право принять участие. Тоже чем-то пожертвовать, чтобы принести пользу. Пока УПА бегает из одного района в другой, как угорелый, собирая информацию о вашем организаторе, я ничем не могу ему помочь. И теперь, когда у меня появился реальный шанс это сделать, ты начинаешь меня отговаривать. Я поеду с этим чудиком в Пусан. Я так решила. И точка». «Чудиком? Да он же просто конченый ублюдок, Джина!» Вскочил я с дивана и принялся нарезать круги по гостиной, чтобы ненароком не сорваться снова. «Модификант, которого с рождения и по сей день пичкают сывороткой на ежедневной основе!» «Я это почувствовала», — поежилась девушка и судорожно вздохнула. «Почему, думаешь, так себя вела все это время? Но что самое странное и одновременно интересное, он не выражает абсолютно никаких эмоций. Впервые такое вижу. Никаких. Его губы и брови двигаются, мускулы сокращаются, но скорее механически, а взгляд пустой. Не смогла его прочитать, как бы ни старалась. И попытаться скрыть от него собственные эмоции не смогла тоже. Это поразительно». «Извращенно». «Но я люблю извращение», — с улыбкой от уха до уха, нисколько не смущаясь, выдала сестрица. Но затем спохватилась и поспешно отвела взгляд. «Короче, я думаю, он хочет обучить меня делать так же». «Улучшить твою способность к эмпатии?» «Ну, типа». «Даже при том, что ты видишь его впервые в жизни?» — развел я руками, уже понимая, что пробить стену ее настойчивости будет крайне тяжело. «Знаешь, я не вправе удерживать тебя здесь на привязи. Ты взрослый человек, Джина, и вольна поступать как хочешь. Но в том-то и дело, что ты человек, в отличие от него. Подумай сама, во что может превратиться эта поездка, если ты элементарно не способна прочесть его намерения? Давай сделаем так». Навернул я последний круг по гостиной и присел рядом с сестрой. «Сейчас я расскажу тебе все, что о нем знаю, в самых мелких подробностях. Ну а ты хорошенько подумаешь еще раз, стоит ли оно того». «Договорились», — быстро согласилась та. Настолько быстро, что мой рассказ уже вряд ли повлияет на ее решение. В любом случае, у меня в запасе еще оставалась тяжелая артиллерия в виде детектива Кёна, и я совершенно не поскромничаю воспользоваться влиянием лейтенанта на мою неугомонную сестру. Если даже его слово не возымеет никакого эффекта, тут седьмой в очередной раз сумеет обыграть меня вчистую. Начать мне пришлось с событий, произошедших еще на аукционе, чтобы Джина имела самое четкое представление о способностях моих искусственно выведенных и отобранных двойников. Плавно перешел к нашей первой встрече с седьмым в стенах больницы. А дальше по накатанной, заканчивая его разъяснением о квадрах и всем, что с ними связано. Джина слушала меня не то чтобы очень внимательно. Периодически разглядывала свои ногти, хмыкала и делала губы уточкой. Зато хотя бы не перебивала. Но стоило мне дойти до момента с квадрами, как девушка прервала мой рассказ. «Соционика», — задумчиво протянула она. «Ты ведь об этих квадрах? Альфа, бета, гамма и дельта?» «Ты знаешь, что это такое?» «Ну, одной только практики ведь недостаточно, чтобы научиться считывать людей», — повела сестра плечами. «И да, этот тип назвал меня дефективной, и даже не один раз. Но это не значит, что я не могу подтянуть свои способности теорией». «Выходит, ты в этой теме разбираешься?» Сделал я для себя неожиданное открытие. Оказывается, Джина по жизни не только ерундой страдала, но и саморазвитием увлекалась по-своему. «Разделение на квадры ненаучно. Это так, ничем не подтвержденные психотипы. Стереотипы, скорее. Но ты упомянул также Зету и Омегу, а они в утвержденный перечень не входят». «Тогда есть еще какие-то типы? Хотя бы один?» «Есть один. Сигма». «Сигма?» «Так еще называют самоуверенных и самодостаточных мужчин, если ты настолько отстал от жизни», — демонстративно закатила девушка глаза. «Они мало чем отличаются от представителей альфа-квадры, за исключением того, что им плевать на социальную иерархию. Вообще, в этом их самодостаточность и заключается. Они ни от кого не зависят и предпочитают, чтобы никто не зависел от них. Живут с кайфом без оглядки на остальных, чего я и тебе советовала бы». «Хочешь сказать, что это и есть квадры седьмого?» «Если где-то там...» покрутила Джина пальцем в воздухе. «Существует некто, кто поставил производство сигма-самцов на конвейер, то у него отбоя от клиенток не было бы. Не сывороткой ему приторговывать стоило бы, а онлайн-платформу для свиданий создавать. Ха, бабло потекло бы рекой». Теперь уже я закатил глаза. Видимо, и впрямь сильно отстал от современных тенденций. Впрочем, и прежде не особо ими интересовался. «Как я поняла из твоего рассказа, этих ребят создали для слаженной работы в группе с четкой иерархией». Вернулись мы к обсуждению основной темы. «Если все действительно так, то заявившийся к нам тип по природе своей вынужден игнорировать правила этой игры. Он априори не может занять ни одну из сторон. Он вне системы. Понимаешь суть?» Минхо сильно усложнил себе задачу, воспитав эту квадру. «Именно! И либо он создал ее ради чистоты эксперимента, либо не верил, что все они настолько идеально впишутся в свои роли. Помнишь, я сказала, что разделение на квадры ненаучно? Так вот, теперь он может доказать обратное с одним единственным условием. Идеального представителя квадры можно воспитать самостоятельно с нуля». Меня словно громом поразило, как только я вник в суть слов Джины. Нераспространение сыворотки являлось изначальной целью организатора. Его эксперименты над преображением людей скорее отвлекали даже доктора Сугахару от сути изысканий, от ядра разработок Джу Минхо. По итогу мы просто вернулись к тому, с чего начали. Армия. И уже не просто армия модифицированных людей, а изначальных модификантов, воспитанных по определенным правилам и беспрекословно подчиняющихся иерархии. Сыворотка — не цель, это всего лишь удобное средство ее достижения. Знает ли это седьмой? Разумеется, знает. Вот только я для него тоже всего лишь средство, а значит, вводить меня в курс дела ему совсем не обязательно. «Теперь ты понимаешь, почему я должна поехать?» заговорила Джина чуть тише и забралась на диван с ногами, приобняв их. «Вы слишком предвзяты друг к другу, прямо как девушки в одинаковых платьях. Может, я смогу узнать больше?» «Это рискованно, даже с учетом всего, что...» «Я могу постоять за себя. Просто доверься мне и, пожалуйста, не говори ничего моему оппа. Я сама ему все расскажу, когда вернусь. Докажу, что стану первоклассным профайлером в нашем детективном агентстве». «Этого агентства даже в проекте еще нет», — тихо пробурчал я в ответ. «Будет?» — вспыхнули ее глаза. «Обязательно будет. Как только с его папашей, зазнавшимся, разберемся, так сразу и заживем припеваючи. Я, Опа и наше агентство». «Эх, такой силе воли не грех и позавидовать. Ранее я уже говорил, что удерживать Джину дома насильно не собираюсь. Оставалось надеяться, что за ночь она передумает, оценив риски, и откажется от этой максимально идиотской и опасной затеи. Надежда, как известно, умирает последней».